Мадемуазель, мне так стыдно за них. Клянусь, ты мне заплатишь за это. Подавишься, тебе это боком выйдет. Ничего, дорогой мой, я еще с тобой разделаюсь. Это я с тобой разделаюсь. Дождешься, что я выдеру тебе волосы. Мой дорогой, ты говоришь страшные вещи. Дрянь, поцарапала меня. Мадемуазель, я права, очень огорчена. Они просто невозможны. До свидания, мадам. Вы не подождете Дани? Нет, мадам, я спешу. Я очень расстроена. Господи, ну до чего они стали невыносимы? Может быть, я должна была заставить их заняться спортом? До свидания, мадам. До свидания, мадемуазель. О, Жорж, какая неожиданность. Здравствуйте, мадам. Проходите, моя милая, садитесь. Я в таком состоянии. Дети опять только что поссорились. Даниэль? Нет, Жорж, не ваша Даниэль. О, Жорж, вы краснеете. Это восхитительно. О. Обожаю мужчин, которые еще способны краснеть. О. Ну, Жорж, почему вы молчите? Ну? Вы зашли повидаться с Даниэль? Да, я думала, она дома. Кажется, да. Нет, ее здесь нет. Вероятно, она только что ушла. Ах, как досадно, Жорж, что вы ее не застали. Она все утро провела в ванной комнате. О, это было ужасно, вы себе не представляете. Ну, ничего, я приду еще раз. Она же никуда не исчезнет. Жорж, уже поздно. Сейчас придет мой муж. Сегодня утром он устроил мне сцену. Потребовал, чтобы все садились за стол вовремя. Но вы-то должны это понимать. Извините, Жорж. Арлен! Да, мадам. Вы помните, что сказал мсье сегодня утром? Да, мадам. Все готово. Очень хорошо, Арлен. Ну что же, мадам, я вас покидаю. Я очень огорчена, Жорж. Я обязательно скажу Дани, что вы заходили, не беспокойтесь. До свидания, мой мальчик. Приветствую вас, мадам. Простите, что я вам помешал. Ну что вы, Жорж, вам здесь всегда рады. Скажите, Арлен, это вы играете на гитаре? Да, мсье. Так, прекрасно. Подавайте, пожалуйста, на стол сию минуту. Но, мсье, мадам... Мадам нет дома? Нет, она дома. Прекрасно, тогда сейчас же подавайте. Слушаю, мсье. Ну вот, одна уже есть. Здравствуй, па. Франсуа дома? Не знаю, в комнате его нет. Я ведь предупреждал утром, кто опоздает хоть на 5 минут, останется без завтрака. Где твоя мать? Не знаю. А ты разве не собираешься завтракать? Нет, я не голодна. Позови, пожалуйста, бабушку. Дорогая моя. Ах, я... Андре, пожалуйста, вы же знаете, я не люблю, когда вы говорите мне «дорогая моя».